Глава 12. Башня. Несколько минут спустя, когда солнце поднялось над цветными квадратиками витража и лучи стали проникать в комнату сквозь простое стекло, Роберт Дадли погрузился в забытье. «Позволю себе напомнить вам, что я плохо разбираюсь в таких делах. Я тихий человек, ученый, математик и астроном, которому непостижима геометрия любви и неведомы формулы для расчетов траектории прихоти. Если прихоть приумножена еще и мирским честолюбием, тогда храни нас, Господь!» Отойдя от крепчавших миазмов больничного ложа, я встал ближе к окну и солнцу. Я размышлял о том, какую путаницу в голове могла произвести лихорадка и как сильно могла исказить чувство болезнь, и о том, как человек, способный смело сойти в бою с видимым врагом, мог превратиться в испуганное дитя, когда невидимый враг оказался внутри него самого и не мог в минуты физических страданий обнаружить самые отвратительные идеи, закравшиеся в его мысли. Однако теперь неосторожные думы Дадли засели в моей голове. Его краткое признание внутренней вины, скрытой под высокомерием и балагурством, надолго останутся в моей памяти, как и смысл того, что он рассказал мне. Все хорошо знали, что Дадли рвется в тайный совет, и при дворе ходили разговоры, что вскоре он получит куда более важный титул, чем шталмейстер. Мне припомнился один особенный день, когда я разбудил в Роберте Дадли подлинный интерес к астрономии. «Я хочу отправиться к ним, доктор Ди», — сказал он, кажется, лет 13 отроду. Мне тогда было около 21. «Хочу побывать среди звезд». Что, если прошлой ночью он действительно заглянул в глаза смерти, позвавшей его за собой? А если умрет? Я крепко схватился за подоконник. А если не умрет? Когда он оправится от болезни, следует ли мне напоминать ему о том, что он сказал мне утром в бреду? И знаете, что было хуже всего? Хуже всего было то, что, принимая во внимание всю ватагу хватких инородцев, мнящих себя подходящими женихами и ведущих борьбу за лучшее место в очереди за рукой королевы, более надежного и более способного супруга для Елизаветы, чем мой друг Роберт Дадли, пожалуй, сыскать было трудно. Я это понимал. Должно быть, в глубине души понимал это и Вильям Сесил. Вне всяких сомнений, понимала это и несчастная Эйми. Стоя в печальных раздумьях возле окна верхнего этажа трактира, где в прошлые времена находили приют пилигримы, я вдруг осознал, что смотрю вниз, на залитый дневным светом Гластонбери. Город жил в привычном утреннем ритме. Знакомая круговерть груженных повозок, домохозяйки с корзинками, дети, лошади и уличные собаки, журчание голосов. Занятый тяжелыми думами, я поначалу и не заметил, что так отличало его от других городов. Как, похоже, не замечали этого и жители Гластонбери, или, точнее, не замечали того, что от него осталось, возвышаясь над их головами во всем великолепии своего запустения. Не похоже ни на Бристоль, ни на Бат, Гластонбери сам по себе был чуть больше деревни, беспорядочное скопище домов разного возраста, и ни один из них не стоял на противоположной стороне улицы. Там лишь монастырская стена, а за ней драгоценная оболочка того, что некогда было самым изящным, самым богатым культовым сооружением Западной Англии. Минуло два десятилетия с тех пор, как отсюда изгнали монахов и замучили до смерти, а затем четвертовали последнего аббата. Что об этом думаю я? Не стал бы отрицать необходимость реформы или, по крайней мере, освобождения из-под папского гнета. Однако бесчисленные разрушения великолепных строений с последующим грабежом сокровищ и книг и бессмысленная резня людей, способных понимать их, казались мне бедствием, подобным разорению Рима варварами. Аббатство служило основой существования города. Теперь эта основа исчезла. И все же аббатство по-прежнему поражало воображение. Даже лишенное кровли, даже с голыми ребрами бывшего нефа и полуразрушенной главной башней, заросшей буйной растительностью, даже сейчас, несмотря на серый февраль, мягкий блеск сохранялся в этих золотисто-желтых камнях, и можно было понять, почему некоторые отказывались поверить в то, что здесь все потеряно навсегда. Только где все это было теперь? Дух исчез, а люди на улице будто давно позабыли, что тело осталось, и словно не замечали его. Знал ли хотя бы кто-то из них о судьбе мощей Артура? Теперь, когда разболелся Дадли, выяснять это придется мне одному, что было бы не так трудно, умея лучше общаться с простым народом. Продолжая стоять у окна, я только беспомощно покачивал головой. Будучи книжным червем, я не умел провести короткую подготовительную беседу. Там, где Дадли произвел бы впечатление на мужчин и вызвал бы интерес у женщин, я возбудил бы лишь одни подозрения. На лестнице раздались шаги. Я мгновенно отскочил от окна и тихонько зашагал через всю комнату, рассчитывая предупредить лекаря о состоянии Дадли на лестнице, чтобы мой товарищ не смог услышать меня, но едва я успел очутиться в дверях, как доктор прошел мимо меня в спальню Дадли. Я был горько разочарован, ибо человек этот походил скорее на истинного врача, нежели на местного мудреца-целителя, которого я ожидал увидеть. Черный долгополый балдахин и капюшон натянуты на лицо, чтобы не подхватить заразу. Долговязый ковдарей вошел следом за ним, держа в руке черную полотняную сумку. Нюхать или мочи? Если бы я заболел, то обратился бы к ним в последнюю очередь. И пусть их образованность подтверждена важными грамотами, все равно эти умники ничего не смыслят в подобных делах. Большинство из них, хуже того, они не обладают необходимым чутьем, чтобы лечить других. Прежде чем я успел что-то сказать, Ковдрей поставил на пол полотняную сумку и вышел из комнаты, плотно затворив дверь перед моим носом. Скользнули засовы, и я оказался в глупом положении, поскольку из-за моего старого изношенного платья меня можно было принять за слугу. «Не желаете ли разговеться, доктор Джон?» — спросил Ковдрей. «Не переживайте. Ваш коллега в самых надежных руках». «Не сомневаюсь», — ответил я. Когда служанка принесла мне сыру и хлеба с кувшином пива, я попросил Ковдрея и Мартина Лидгоу остаться и разделить со мной трапезу. Я не хотел, чтобы Ковдрей подумал, будто я ставлю себя по положению выше его. Не хотел, чтобы кто-нибудь боялся говорить со мной. Доктор Джон — простой человек. Что-то все же подтолкнуло трактирщика подвести разговор к вопросу, который, видимо, волновал его с момента нашего появления вместе с Кэррию. Ковдрей стянул с себя передник из мешковины, присел к столу, в озаренное солнцем облако пыли, и разломил хлеб. «Так вы ищете что-то особенное?» — поинтересовался трактирщик. «Меня интересуют бумаги», — откровенно ответил я, — «рукописи и книги». «Так же, как Леланда?» — спросил владелец трактира, не отрывая глаз от своего блюда с кусками хлеба. Разумеется, Ковдрей встречался с Джоном Лэландом, собирателем древностей, когда тот по поручению короля Генриха объезжал западные окраины Англии примерно в том же качестве, что и мы. поскольку составление описи древностей служило только прикрытием истинной цели нашего путешествия, я не подумал о том, как будем выглядеть мы в глазах окружающих после Леланда. О, Боже! «Дружелюбный малый», — сказал Ковдрей. «Ученый, джентльмен. Совсем не похож на ангела смерти». Что мог я ответить? Сомнительно, чтобы Леланд, составляя опись монастырских сокровищ во время своего путешествия, предвидел, каким образом воспользуется собранными им сведениями Томас Кромвель после реформы церкви. Едва ли мог он предполагать, что опись эта станет списком желаний короля Генриха. «Я не сказал бы об этом при сэре Питере Кэррию», — признался Ковдрей. «Но есть ли в этом городе хоть один человек, который забудет Леланда?» Я вздохнул. «Человек приезжает сюда с бумагой от короля», — продолжал Ковдрей. «Рассказывает всем, как сильно король желает узнать обо всех драгоценных рукописях, что находятся в пределах его государства. А лет 10 спустя он возвращается, когда все уже в руинах, и ему кажется все равно. Несет какую-то ерунду о составлении карт. Я только хочу сказать, мой вам совет. Не говорите никому о вашей миссии. Вас могут неверно понять». «Уверяю вас, что намерение королевы...» «Никакого вреда причинить этому городу она больше не сможет. Здесь ничего не осталось, кроме шерсти да яблок». Я не знал, что сказать. Леланд возвращался в Гластонбери лет 15 тому назад, когда ему поручили составить топографические карты всех графств королевства. Возложенная на него задача оказалась, однако, ему не по силам, и, возможно, она-то и довела его, в конечном счете, до умопомешательства. Составление карты — чувство вины за страшные последствия его предыдущей научной миссии, за гибель тех сотен книг, что одним своим видом внушили ему благоговейный трепет. «Что случилось с книгами из аббатской библиотеки?» — спросил я. Ковдрей помял рыжеватую щетину у себя на щеках. «Часть книг забрали люди короля. Думаю, те, которые в золотом переплете. А старые черные покидали в кучу. После ухода монахов мало осталось людей, кто интересуется книгами, во всяком случае чтением». «Что было с оставшимися книгами?» «С помощью книги можно разжечь огонь», — Ковдрей уныло улыбнулся моему выражению лица. «Вас это печалит, доктор?» Я не стал говорить, что книги дороже золота, и только угрюмо кивнул в ответ. «Ну, может, все-таки какие-то сохранились», — утешил меня Ковдрей. «Может, какие-то книги забрали монахи? Может, их увезли в Уэльс или еще дальше? Для надежности. Никто не верил, что все кончено навсегда. Чужеземцам трудно осознать, каким влиянием обладало аббатство, владея землями на многие мили вокруг, от Корнуала до Уэльса. Оно было... как огромный неугасающий маяк!» «Вы, должно быть, поддержали обращение к королеве Марии о восстановлении аббатства?» — поинтересовался я. «Все его поддержали, и вовсе не по религиозным соображениям. Большинство из нас. Ведь это наша единственная надежда на возрождение и процветание. Ну да, мы все еще стоим на пути в Эксетер. Через нас возят товары, путники останавливаются на ночлег. Никто не мрет с голоду. Но многие из нас еще помнят то время, когда паломники со всех концов оставляли здесь горы монет, выпивая столько вина и сидра, сколько мы могли предложить». Ковдрей улыбнулся. «Счастливые времена, доктор. Но тогда... тогда я был еще молод». «Паломники?» — сказал я. — Приходили, чтобы почтить кости святых. Что осталось от них? — От паломников? — От костей. Трактирщик взглянул на меня с таким подозрением, что я даже воздал благодарение небесам за то, что вместе с нами приехал Кэрью и поручился в нашей благонадежности. «Кости!» — произнес он. «Вот, значит, зачем вы приехали?» «Частично. О костях я ничего не знаю», — ответил Ковдрей. «Они исчезли. Из земли, по крайней мере». «Все? Может, и все. Есть люди, которые знают больше меня». «Их забрали королевские слуги? Или спрятали в надежное место?» Ковдрей настороженно захлопал ресницами, и я предположил, что не услышу откровенный ответ. «Послушайте, я мелкий слуга государства», — сказал я. «Я никого не собираюсь преследовать и не стану называть ничьих имен. Я и мастер Робертс, мы должны представить только опись того, что сохранилось, а что исчезло. Так что скажите мне, кому известно о костях лучше, чем вам?» Ковдрей на мгновение задумался и пожал плечами. «Костолюбу?» Я подождал. Возможно, он решил поиздеваться. «Бен Лоу, Костолюбу», — повторил Ковдрей. «Он собирает кости. Люди приносят ему кости, а он покупает у них и потом продает пилигримам. По крайней мере, продавал раньше. Естественно, в наши дни торговля у него идет плохо». «Известно, что он промышляет торговлей костями. Без того, чтобы ему не досаждали законники. А какое такое преступление он совершает? Понятно, конечно, что они отыскали бы нарушение закона, если бы захотели, но, кажется, это никого не волнует». Ковдрей поднялся и подложил полено в печь. «Чем больше костей, тем более святым представляется место паломникам, но наш город всегда был главной святыней». Я отломил кусок хлеба и намазал его белым сыром. «Это вы так думаете?» «Сам Христос ходил по этим холмам. Мы обязаны в это верить». Яблоневые поленья в печи занялись языками ожившего пламени, будто знамена зардели на солнце. «Местный люд, должно быть, сильно расстроился, что монахи ушли». Я заметил проблеск тревоги в глазах Ковдрея. «Все в порядке. Я даю слово». «Еще бы!» — трактирщик направил взгляд на окно. «В тот день, когда аббата Уайтинга притащили на холм святого Михаила, все думали, что настал конец света. Хороший человек. Не все аббаты хорошие люди. Я бы с этим никогда не поспорил. Но Уайтинг был скромный и добродушный старик. Ни разу не предал город». «Вы сами видели, что сделали с ним?» «Видел, как его привязали к плетню и потом протащили по главной улице». Голова Ковдрея горела в солнечном свете, но слова выходили словно из темноты. «Пинали его ногами, как тушу убитого оленя. Старого человека избили, искалечили, унизили, как последнего вора. Какой в этом смысл?» Я промолчал и вспомнил о дружелюбном человеке по имени Бартлетт Грин, который сидел со мной в одной камере, пока его не отправили на костер. «Думаю, он не понимал, что творится вокруг», — сказал Ковдрей. «Или ему было уже все равно? У него были закрыты глаза. Конечно, толпа вокруг ликовала, гудели трубы, словно на празднике. Да чего ж глупым бывает народ? Толпа шла за ним до самого холма святого Михаила, чуть не писая от восторга. Я не выдержал. Вернулся в трактир, подавал пиво и молчал. Холм святого Михаила? Он тот заостренный холм, доктор, пояснил Мартин Лидгоу. Там еще стояла церковь, которую разрушило землетрясение. Прошлой ночью было темно, так и не видно. Разумеется, кивнул я. И на том самом месте аббата казнили? Некоторые поговаривают, будто это холм сатаны, ответил Ковдрей. Потому-то мы построили церковь, и потому-то она и рухнула. Говорят, что возле каждого святого места есть гора, которую дьявол превращает в свою смотровую башню. Как раз там и повесили аббата, а с ним еще двух добрых монахов. Потом сняли с виселицы и разрубили тело на четыре части. А потом еще... Я знаю, что было дальше. Так разве ж удивительно, что он не может найти покоя? Как это? Я заметил, что кто-то вошел, поднял глаза и увидел женщину. Она уселась за маленький стол у самой двери. Очевидно, что женщина не была служанкой, поскольку не носила передника и явилась без приглашения. «Потому-то люди и не ходят в аббатство затемно», — продолжал Ковдрей. «Потому больше и не берут камень оттуда. Говорят, сначала видишь свечу аббата посреди нефа, а потом, если Бог дал тебе ума, бросаешь мешок с камнями и уносишь ноги, как угорелый. Иначе перед тобой появится сам аббат во всем своем облачении». Я заметил, как вздрогнул Мартин Лидгоу. Женщина в углу возле двери сидела, не двигаясь, и я подумал, не была ли она женой Ковдрея. Длинные темные волосы, заброшенные за плечи, застиранное синее верхнее платье, свободно подпоясанное кушаком. «Если взял камень в аббатстве и вставил его в стену своего дома, — рассказывал Ковдрей, — так должен 7 недель каждое утро читать на коленях покаянную молитву, иначе в твоем доме точно не будет покоя». «Обычный способ отвадить людей воровать камень из аббатства», — пробурчала из угла женщина, — «особенно если у них крепкие колени». Ковдрей повернулся назад. «Нелл, не видел, как ты вошла». «Дай мне знать», — ответила женщина, — «когда решишь, что твоя развивающаяся глухота будет стоить расходов на лечение». «Скажи лучше, как там мастер Робертс?» «Спит. Чем больше он сейчас будет спать, тем больше у него будет шансов». Обшитые деревом стены комнаты будто перекосились. Пока я примирялся с мыслью о том, что эта женщина, очевидно, и была врачом Дадли, его голос звучал в моей голове. «В 2 футах над землей и глядит на меня жалостливыми глазами, а сквозь старика светит луна, холодная,